Он полководец величайший, и путь его был нелегчайший. Храбрейший лев, отнюдь не трус, известен так же, как Магнус. Он нужен был, раз был рожден, взойдя английский, чтоб на трон затем империю построить и карту мира перекроить. О нем давно писал Плутарх. Он полководец и монарх. Он в 20 лет взошел на трон, объединил эллинов он. Он в битвах много раз был ранен, поскольку рьян македонянин. Землей над солнце, коль взойдет, Харон обратно ль позовет? Тебе скажу я тет-а-тет, прошло вот снова 10 лет. Сражений чашу пить до дна, должна быть снова создана ина империя теперь, и быть низложен древний зверь. Нас снова бой зовет вперед, и дух великий не умрет. И храбрых воинов тех права, как победителей ждет слава, сумеют миру, коль помочь, и разрубить клинками ночь. Как Аристотель помогаю, и слово света проливаю, хочу помочь понять момент, на жизни делаю акцент. В лицо плесну тебе воды, твоя душа туды-сюды, и вмиг проснется ото сна и вспомнит, раньше кем была. Империю нужно возрождать, могли, чтобы вечность все познать. Возьмешь слова, коль в душу эти, тогда ты будешь снова третий.